Глава 12. Родовая ветвь. Большой и перекошенный от ненависти рот источал проклятие, летящие во все стороны слюни. Ничего нового не было. Сегодня был повод. Я была виновата в том, что переложила из своей тарелки кусок мяса в тарелку своего отца. Я так устала от этой жизни, от этой ненависти, окружающей меня, от этих претензий. Я просто устала жить. Я завидовала своим одноклассникам, у которых были нормальные прекрасные семьи. Они ходили в кино, они ездили за город. У них было все великолепно. А я? Я всегда жила в состоянии неприязни и ненависти, исходившей не от моих родителей, а от моей матери. Какая-то несусветная ревность постоянно будоражила ее мозг. Ей все время мерещилось, что мне уделяют больше внимания мои родные и близкие со стороны отца, что меня безумно любят, а она просто как что-то прилагающееся к этому. От этого очень сильно устаешь. Нет ощущения счастья и понятия семьи. Это некая боль, которая пронизывает тебя, когда ты начинаешь что-то осознавать и заканчивается только тогда, когда ты перестаешь чувствовать через много-много лет. Моя мать часто говорила, что выбрала отца, потому что он был сыном генерала. Она рассказывала про это при свекрови моей бабушки, пытаясь выдать это за шутку. Хотя со стороны звучало довольно отвратительно. Ей нравилось, что у него было все. Квартира, дача, продукты, финансовые возможности. А она была девочкой из общежития. Ее бесило всегда, что я частица своего отца. Это боль, которая копится много-много лет. Даже со временем, отмирая, не исчезает совсем. Я всегда ужасалась разнице, которая была между одним и тем же человеком в двух его состояниях. Я очень часто ходила к своей матери на работу, где она надевала белый халат, была врачом, приветливым, нежным, всепонимающим. Ее любили и уважали люди. Я даже гордилась ею, какая она была в этот момент, порхая в белом халате по этим длинным извилистым коридорам. И я ужасалась от того, какой она была, приходя домой, когда она уже снимала этот халат и становилась настоящей, такой, какой она была на самом деле, человеком, думающим о себе, завидующим окружающим, ненавидящим все вокруг и ту жизнь, которая ее окружала. Меня ужасало всегда это двуличие. Всю свою жизнь на протяжении своего длинного пути я ненавидела людей, которые жили двойной жизнью. Мне хотелось быть всегда одной и той же, как снаружи, так и внутри. Быть настоящей, а не подделкой. И абсолютно все равно, где бы я ни находилась, дома или на людях. Главное не становиться тем существом, которое я видела со своего рождения и до своих первых седых волос. Как можно быть на работе одной, где тебя уважают, любят, ценят как специалиста, а приходя домой становиться совершенно другим человеком? Таким страшным, ужасным, ненавидящим все человечество и окружающую среду. Я всегда задавала себе вопрос, за что она так не любила моего отца? Нельзя залезть в голову другого человека и быть на 100% уверенной, что мой ответ верен. Просто думая об этом, я просто пыталась анализировать. Может, отсутствие любви складывалось из-за его слабостей? Он был мягкий, не умеющий достигать своих целей, не стремящийся ни к чему. Он просто хотел иметь тихую гавань, где бы его любили и не требовали большего. Когда я стала подрастать, мне показалось, что только я его плечо. Мне хотелось, как мне казалось, поднять его с колен, сделать все для того, чтобы он жил полной жизнью, развивался, двигался дальше. Наверное, это смешно звучит, когда маленькой девочке-подростку хочется оказать поддержку взрослому дяде. Но это не просто чужой человек, это мой отец. Справедливости ради могу сказать, что, может быть, моей матери тоже не хватало не только плеча, но и нежности, и внимания. Каждая женщина мечтает быть счастливой. Я думаю, что познать счастье не получилось ни у кого из них. Представляя интересы отца, я набирала баллы ненависти от матери. Как часто в детстве я слышала фразу: «Тебя любили с рождения, еще в роддоме, все говорили, что родилась такая необыкновенная девочка с космическими глазами, а я просто как кошелка, как источник для рождения такой великолепной, как ты». Может, за это ты меня ненавидела? Что отцовские родственники любили и почитали меня, я не знаю. Я до сих пор не могу ответить на этот вопрос. Мне даже кажется, что всю жизнь ты любила только себя и все время хотела показать людям, что ты жертва, что ты бросаешь себя на алтарь чего-то и во имя чего-то. Но особых подвигов, которых бы ты сделала для кого-то, для моего отца или для его родни, я так и не увидела. Мне кажется, их просто не было. Может, тебе просто так казалось, что ты совершаешь что-то невообразимое? Когда родители расходились, была глобальная катастрофа. Я приняла сторону слабого отца и после развода осталась с ним. Чуть позже он встретил другую женщину. Она была сильная, целеустремленная и очень технично выдавила меня из жизни папы. Я была им просто не нужна. Мать тоже нашла себе другого, единственного и неповторимого мужчину. Вполне вероятно, была счастлива. Все лихорадочно пытались забыть обо мне. Окунувшись в водоворот счастья и новых ощущений, наслаждались жизнью. В школьной форме, с парой плавок и набором учебников я стояла на пороге бабушкиной квартиры. Начинался новый этап моей жизни. Я была безумно счастлива, что на всей планете есть хоть один человек, которому я действительно нужна. К тому времени деда уже не было в живых, и мы соединились как два никому не нужных одиночества. Когда общественное мнение вспоминало вдруг обо мне, мать выныривала из своего теплого убежища, чтобы посочувствовать самой себе и пожаловаться на такую ужасную неудавшуюся дочь. Как это страшно, когда два взрослых, интеллигентных человека, имеющих высшее образование, умудрившихся воспроизвести на свет одного единственного ребенка, вычеркнули его из своей жизни. Им было проще договориться между собой и понемногу высылать денег по почте. В 16 лет понятие родителей для меня закончилось, хотя в полном смысле его не было никогда. А чем я была хуже остальных? Гуляющие, пьющие, отвратительные дети, живущие для себя, были эгоистами. Они жили так, как хотели. Или я, всю свою жизнь предлагающая себя для любви к вам, папа, мама? Что я получила? Ничего. Жизнь сделала меня суровой, жестокой, но справедливой. Я умею ценить добро, я его понимаю. Я вижу лукавство, но я ненавижу людей, которые двуличные, которые где-то на людях одни, а дома они совсем другие. Это то, с чем я жила всю свою жизнь. Как говорила моя бабушка, пусть земля и будет пухом. Кукушка сделала одно яйцо, и то не знала, в какое гнездо его подкинуть. Хорошо, меня сунули в гнездо к моей бабушке, настолько, насколько позволила длина ее жизни, Она это яйцо сохранила. Она была всегда настоящая, какая она есть. И не нужно было краснеть за то, что происходит вне дома. Когда человек для людей, окружающей среды, становится идеальным, а придя домой, он становится полной скотиной, скандалистом, неврастенником, жестоким и ненавидящим человеком. За что ты не любила моего отца? За что? Да, он был слабым, но ты выбрала этого слабого человека. Ты его выбрала, жила с ним, даже воспроизвела меня. Почему ты не помогла ему стать сильным? Затюкала его, не давала подняться, просто свернула в рулет. А потом хотела получить от него каких-то серьезных мужских поступков. А он просто хотел тепла, нежности и ласки. Поэтому он выбрал женщину, ту, которая смогла ему это дать. Я даже не упрекаю эту женщину, что по какой-то причине я не стала ей нужна. А за что мне ее упрекнуть? Ей хотелось побыть с моим отцом, отцу с ней. Зачем им я? Девочка, которая уже вставала на путь практически совершеннолетия. Ведь все дети устраивают свою личную жизнь. Разве родители не имеют права на счастье? Конечно, имеют. Единственное, за что у меня сохраняется обида на своего отца, это за то, что он ни разу за все эти годы не пришел на могилу своей матери, то есть моей бабушки. Я это знаю точно. Я считывала это энергетически. Мне всегда хотелось ощутить его присутствие на ее могиле. Но я ничего этого не чувствовала. Я знаю, что он не приходил и никогда не был там. Последний раз он был на этой могиле в день похорон. Это ужасно. И вообще все как-то грязно, мерзко. Все наслаивается одно на другое. Бабуля, мне очень жаль. Но я до сих пор думаю о том, как лаконично, планомерно, систематически моя мать рассоривала нас, когда мы только попытались помириться. Да, у нас была сложная ситуация. Мы разругались с бабушкой, мы разменяли квартиру, мы совершили самую большую ошибку. Ведь никто не был нужен никому. Ни я матери, ни отцу. Ни она им тоже. И вдруг мы поссорились. Так случается. Мы разменяли жилье, и моя мать, как змея своим шипением, подливала масло в огонь. «Тебе надо иметь свое жилье. Нужно не зависеть ни от кого». Отодвигала нас друг от друга. К чему это привело? Потом мы нашли путь. Общий знаменатель. Мы даже порыдали друг у друга на груди. Но у нас не хватило жизненного времени, чтобы воссоединиться вновь. Наша жизнь была разрушена, и бабушка ушла из жизни, и я до сих пор чувствую себя виноватой в этом. А зачем нужно было разрушать все это? Ведь мы как жили вдвоем, так и могли жить дальше. Просто не надо слушать никогда и никого. Нужно жить так, как ты чувствуешь. И даже если тебе дает советы человек, родной тебе по крови, надо прислушиваться к тому, что говорит тебе твое сердце. Кто знает, в какие дебри может это привести? А вдруг это приведет в те дебри, в которые привело меня в свое время? Это же страшно, послушать кого-то, совершить кучу ошибок, и просто не успеть решить вопрос в другую сторону. Вот в чем обида. А потом наступает период времени, когда ты остаешься один, и ты не нужен никому. И тот единственный человек, который тебя холил, лелеял, любил, твоя любимая родная бабушка, ее уже нет. И не у кого порыдать на груди, некому упасть на плечо, никого нет. Твоя мать устроила свою жизнь и живет отдельно, и все прекрасно. Твой отец также женился и тоже живет. Ему так же хорошо. Все понадавали кучу советов. Уши были растопырены. Мы эти советы послушали, но суть вопроса — ты остался один и остаешься один. Советчиков много, толку нет. Каждый живет своей жизнью, а ты — нет. Что такое двуличие? Это когда человек где-то один, а дома он другой. Почему вы не покажете свои истинные лица на работе, со знакомыми, которые все рвут глотки за вас, топают ногами и кричат? Все плохие, вы одна единственная великолепная, как это было с моей матерью. Представляете, развестись и остаться с отцом в 90-е годы, даже чуть раньше. Как смотрела на это общественность? Никто не думал, что это будет ломать мою жизнь, мое развитие, мою прекрасную учебу. Всем было плевать. Всем было интересно. Как же так? Интеллигентная семья распалась, а дочь осталась с отцом. Ну, наверное, были на это причины. Что я получила с этого? Ничего. Все только посочувствовали моей матери. Какая у нее дочь-тварь? О том, какая была мать на самом деле, не знал никто. Я тоже любила ее вспоминать в этом белом порхающем халате. Но это было не ее истинное лицо. До 40 с лишним лет я уговаривала себя, думала об этом, пыталась простить, анализировать, но в конце концов просто внутри что-то умерло. И моих чувств не стало. И я умерла для нее. И она умерла для меня. Сказать, что мне жаль, я солгу. Я не умею лгать. Нет, мне не жаль. У меня просто нет ее. У меня есть другая мать, которая подобрала меня, пригрела, всегда была со мной рядом, и которую я, как последняя тварь, просто предала. Это моя оценка себя. Предала своим поведением, своим ощущениям, от того, что я потом осознала, что я в чем-то была неправа, что мне было мало лет. Лично для меня это совсем не оправдание. Для меня это просто боль, которую я несу годами. Я не могу ее ни забыть, ни заесть, ни запить. Не знаю, как с этим жить. Не знаю, как дать совет людям, которые оказались в моей ситуации, потому что есть вещи, которые нельзя изжить из себя. И может быть хорошо, что есть некое наказание, которое мы несем на себе, всю эту душевную боль, для того, чтобы она нас терзала. Может быть, это и есть то наказание, которое мы должны получить за то, что мы совершаем какие-то непоправимые ошибки. Сколько слов, сколько проклятий слушаем друг от друга, когда сердимся, когда мать клянет тебя в лицо, в спину, в бока, проклинает тебя страшными словами, желая страшных вещей. Может быть, то, что я имею сейчас плохого, это и есть те пожелания. Я до сих пор думаю об этом. Ведь силу родовой ветки ее никто не отменял. А моя мать столько гадости наговорила мне, что теперь, пожалуй, есть возможность задуматься, откуда есть страшные вещи в моей жизни, с которыми нужно жить, спать и сходить с ума. И, может быть, это как раз и есть то материнское проклятие. И это не только итог моей жизни с бабушкой. Я много лет думала о ней. Я пыталась достучаться, я пыталась найти ее, я пыталась найти себя, но я поняла, что это не нужно. И в один из дней я встала и поняла, что она умерла для меня. Жалею ли я об этом? Наверное, нет. Она как была эгоисткой и себелюбкой, так и осталась. Ничего не поменялось. Когда я проматываю свою жизнь назад, я жалею только об одном — что я не бежала от нее, пока была молодой, далеко-далеко, чтобы не слышать, не видеть ее, не ощущать, потому что самое сильное в родовой ветви Это является напрямую сказанные слова, которые мы слышим. Даже если нас обсуждают где-то между родственниками, между чужими людьми, это не так влияет. Но когда-то, очень-очень давно, мы поругались с ней очень сильно. Мы даже не берем ту гадость, которую она несла в мой адрес всегда. Это не важно. Но тот день я запомню на всю свою жизнь. Я кричала в телефон после ее проклятий, что я возвращаю их обратно. Я не учла силу ее ненависти, которая уже змеей заползала внутрь меня. И через день или два я забеременела. Я родила больного ребенка, как называют их теперь, особенного. Ее проклятия долетели. То, что она послала мне, с этим приходится жить, думать, спать 24 часа в сутки. У меня есть дикое желание, чтобы люди поняли мой внутренний мир, чем я живу и чем дышу. Главное, чтобы на моем примере они научились принимать собственные решения и не совершать подобных ошибок. Самое страшное — это материнская ненависть. Да, она не убила меня напрямую, но обрекла меня на муки, с которыми я живу последние годы, родив сына. Он в своем возрасте находится на уровне 3-летнего ребенка. Ее проклятия сбываются. Самое главное, я познала любовь к детям, любовь к жизни. Я пытаюсь сделать жизнь других людей лучше, чем она есть у них. Главное в этой жизни всегда оставаться человеком, иметь сердце и душу. Не придумали слов, которые могут утешить мать, имеющую таких детей. Я не знаю, с чем это сравнить. С этим нужно спать, жить, это переваривать, это нельзя объяснить. Человеку, который этого не испытал, это просто нельзя понять. Я проверяла своего сына на порчу, на все дела. И когда медики поставили диагноз, что он всегда будет такой, я просто сошла с ума. Я кричала, сбилась головой и не могла все это принять. Но я ведь понимаю больше. Я понимаю, что это сила слова, сказанного по родовой ветке. Ее нельзя отменить. Как отменить то, что придумала природа? Природа придумывает только канал, соединяющий нас с родней. Природа не придумывает ненависть, уничтожающую наш род. Нам не за что винить ее. Нам есть за что винить только себя. Когда люди становятся животными и не думают о том, что они желают своим детям, своим внукам, а с этим надо жить. Жить! И у этих детей нет будущего. Он всю жизнь останется маленьким мальчиком. Где справедливость в жизни? Ее нет. Ее просто нет. Я не знаю, как остановить ненависть. Как заставить полоумных родственников не открывать свой поганый грязный рот? Я не знаю. Я просто не знаю. Для этого надо просто быть человеком, а не животным. И думать не только о себе, а о последствиях, которые несут слова и мысли, сказанные по родовой ветке. Можно помочь половине человечества, но не помочь себе. Потому что твоя собственная мать повесила на это замок. Это так страшно. Ненависть по родовой ветке – это круче любого воздействия. Я привела вам такой ужасный пример из своей жизни. Да, он не красит меня, мои поступки и действия. Он не добавляет лоска моей семье. Но это жизнь. Живые эмоции, чувства, которые переживают люди. Это правда жизни. От нее нельзя спрятаться, нельзя уйти и выбросить ее из своего воспаленными обидами мозга. Зачем я это делаю? Я просто хочу, чтобы на моем примере вы научились терпению, осторожности и здравомыслию в жизни. Мне хочется, чтобы вы не совершали подобных ошибок. не разрушали свою жизнь и не уничтожали жизнь своих родных и близких. Ибо все в этой жизни взаимосвязано, несет свои последствия, и за все в ней нужно отвечать. Что же такое родовая ветвь и какую силу она несет? Природа придумала некий канал, который соединяет каждого из членов рода. Из поколения в поколение любая грязь, любой грех, любое неправильное действие передается членам рода. Все, что попадает в родителей, передается детям, они, в свою очередь, передают своим, и так происходит из поколения в поколение. Аналогия событий, одинаковые события у разных членов рода, это еще не признак родового проклятия. Оно бывает не всегда. Но грязь извне, ошибки и ненависть, передающиеся от одного члена рода к другому, могут нести необратимые последствия. Очень часто родственники, члены семьи, не могут найти общий язык. Они, ненавидя друг друга, прибегают к рычагам давления разного рода. Применяется все. Жестокие действия, хождение по специалистам, мелкие и крупные пакости, а также словесные оскорбления. Казалось бы, как может навредить слово? Самое ужасное во всей этой ситуации, что слова, сказанные в сторону одного из членов рода, несут самую большую и мощную силу. Любое действие остается по силе где-то далеко позади. Люди на эмоциях, испытывая истинные чувства друг к другу, складывают это в слова, получая сумасшедший по силе вулкан, смертельное оружие для уничтожения. Ни одна порча, ни одно проклятие не может сравниться со словами, сказанными на эмоциях одного из членов рода другому. Если человек обладает сильной и мощной энергетикой, это равносильно атомной бомбе, способной разнести род по частям. Есть один момент, который вы должны знать. Часто бывает, что человек, говорящий что-то на эмоциях и ненавидящий вас, не все высказывает. Дополнением к этой мощи являются его тайные мысли и истинные ощущения к вам. Вот это полный крах. Если он проклинает вас, а мысленно желает вашей смерти, то это будет самым термоядерным усилением его пожелания. Очень многие спрашивают, как с этим бороться. Не хочу вас обманывать. Самое лучшее – это следить за тем, что вы говорите, и не доводить родственников до состояния невменяемости, когда они говорят, уже не думая. Даже используя самые гениальные технические карты, не всегда можно снять проклятие по родовой ветке. Если ненависть идет многолетняя, систематическая и идущая от всего сердца, шансов исправить что-то практически нет. И потом я привела свой пример. Но что вы можете сделать тогда, когда больной ребенок уже родился? Это итог, который мы получаем. Даже если убирается то, что наслаивалось много лет, итог останется все равно. С этим ничего нельзя сделать. И уже не важно, испытывает ли кто-то угрызение совести, или вы решаете этот вопрос, чистя себя. Плоды уже есть. Это является самым страшным, когда, ненавидя друг друга, вы обрекаете на муки кого-то другого, не чужого вам, а представителя той же вашей родовой ветки. Я не вселенский миротворец, не настолько белая и пушистая, но хочется крикнуть: «Остановитесь, люди, в своих пожеланиях, в своей ненависти посмотрите вокруг». Это в разные стороны летят раздробленные жизни ваших родных и близких. Я не взываю к милосердию, я взываю к вашему разуму. Очень хочется, чтобы вы учились на ошибках других людей, на тех страшных итогах, которых они имеют, в данном случае на моих ошибках, на ошибках моей семьи. Пусть вы не сможете полюбить друг друга по каким-то причинам, пусть вас разделяет бесконечность. Помните только об одном. Даже если ваша жизнь бесконечно долгая, это только короткий миг, который очень быстро закончится. Постарайтесь не успеть уничтожить друг друга и частицу своего рода.